«Убей его!» Это зловещее шипение он услышал даже через весь большой зал. К тому же, помимо него насторожился и Дамблдор. Решив проверить, что случилось, Мариус вышел из-за стола и направился на второй этаж. Добравшись до нужного места, он увидел знакомую картину. Разлитая по полу вода, кровавое предупреждение на стене, стоящий здесь Гарри и кошка Филча, подвешенная за хвост. Ни Гарри, ни Мариус не успели ничего сказать, как в коридоре собрались студенты других факультетов. Тайная комната снова открыта, враги наследника трепещите. Сначала кошка, а затем все, кто недостоин изучать магию, начал в голос говорить Малфой, но не смог закончить, так как рука Мариуса заткнула его. «Мы все видим, Драко, можешь не напрягаться», с этими словами Пиверел вышел из толпы, подошел к стене и прикоснулся к надписи. У него только что появилась интересная мысль. «Мариус, это не я», — раздался растерянный голос Гарри. «Я знаю», — кивнул парень, не поворачивая головы. «Пропустите», — раздался голос Филча. Через секунду он уже оказался рядом с парочкой. «Пиверелу, Поттер», — сказал завхоз, после чего заметил свою кошку и застыл на мгновение. «Вы убили мою кошку, я вас убью». Тот уже хотел было протянуть руку к неподвижному Мариусу, но последний резко ударил Аргуса в районе солнечного сплетения, добавив в свой удар немного магии, так что удар получился не слабым и Филч, захрипев, упал. Аргус. В этот момент подошел Дамблдор с профессорами. «Прошу всех разойтись по гостиным», — добавил Альбус. После его слов студенты испарились в мгновение ока. «Мы тоже пойдем», — сказал Пиверелу, оторвавшись от надписи. «Все остальное я объясню завтра утром», — добавил он, заметив, что профессора хотят запротестовать. «Идите», — все возражения МакГонагалу были прерваны самим директором. «Пошли», — обратился Мариус к стоящему рядом Гарри. «Я думал, нас сразу поведут в кабинет директора, а после в Азкабан», — прервал размышления парня, голос Поттера. «Могли бы, но у них нет доказательств, ведь мы оба присутствовали на ужине, к тому же, оба слишком молоды, чтобы заколдовать кошку до такой степени», — ответил опекун, не поворачивая головы. Дорога до гостиной заняла минут пять. Когда парочка дошла до портрета, Гарри спросил: «Ты не к себе?» «Нет, надо разобрать бумаги», — помотал головой Пиверелу. Как только парочка вошла в гостиную, весь факультет посмотрел в их сторону. Здесь были все курсы, включая и Снипа. «Вы как раз вовремя, слушайте новые правила», — сказал декан, как ни в чем не бывало. «С завтрашнего дня, не ходить по коридорам в одиночку», после отбоя всем ни шагу из гостиной, стал зачитывать Северус. «Может, это чья-то шутка?» — спросил один из старшекурсников. «Уизли?» — предложил Флинт. «Вряд ли», — раздался голос Мариуса, который показал факультету пятерню, и на кончиках его пальцев были следы крови. «Кровь на стене настоящая», после его слов настала гробовая тишина. «Окошко?» — обратился декан к Мариусу. «Сказал бы, что это заклинание оцепенения, но тоже вряд ли, слишком мощное. Такое не под силу идиотам вроде Уизли. У вас есть что добавить?» — спросил Снейп. «Есть. Во-первых, тайная комната действительно существует, а если есть комната, то есть и ее обитатель». Каждый член факультета с затаенным ужасом слушал слова единственного лорда на их факультете. «Ужас Слизерина», — догадался Драко. «Верно, и этот наследник уже его выпустил. Знаете, что это за тварь?» Снейп на фоне остального факультета казался воплощением спокойствия. «Я могу только предположить», — пожал плечами Пиверелу, он не собирался показывать свою осведомленность. «Давайте», — кивнул Зельевар, садясь в одно из кресел. «Салазар Слизерин?» «Змеюст. Значит, и тварь, что сейчас в школе, тоже змея. Очень старая змея, которой уже почти 1000 лет, на лбу декана появились складки, что показывало глубокую задумчивость. Я таких не знаю, даже если исключить змей, мало какие волшебные существа могут дожить до такого возраста», — ответил мужчина через пару минут. «Может, это Василиск?» — раздался голос Гринграсс, который звучал тихо, почти шепотом. «Верно, Василиск», кивнул Мариус с невеселой усмешкой. «Василиск, что это за змея?» — спросил Драко. «Василиск, его также называют король змей. Огромная змея, которая может жить до 900 лет, а некоторые и дольше. Очень сильное магическое животное. Длина в среднем метров 15-20 с толщиной в хорошую колонну. Все тело покрывается чешуей, которая мало чем уступает по прочности драконьей. Обладает невероятно сильным ядом, убьет очень быстро, но хуже всего его глаза. Один взгляд и ты мертв», — Вот почему они считаются невероятно опасными, рассказал Мариус факультету. И что делать? Спросил Снейп, откинувшись в кресле. Следить за взглядом, тварь убивает глазами. Во-вторых, лишний раз за пределы гостиной не высовываться. В-третьих, не ходить одному, а в-четвертых научиться трансфигурировать петуха, так как это единственное, чего боится эта тварь, точнее не петуха, а петушиного пения, пожал плечами Певереллу, возвращаясь обратно за стол. Но, мы же слизерин, а здесь чистокровные, возразил Нот. А ты думаешь, эта тварь будет подползать к тебе и спрашивать твое происхождение? Спросил декан с неприкрытым раздражением. Верно, из-за своего происхождения, эти змеи полубезумны. Выполняют приказания хозяина, но не более. Убьют также любого, несмотря на пол, социальное положение или возраст, добавил Мариус. Хорошо, вы все слышали, отправляйтесь к себе в спальне, огласил Снейп, встав с места. И последнее, раздался голос Мариуса, когда все уже поднялись с насиженных мест. Я, конечно, не должен об этом говорить, но тайную комнату уже открывали, от этой новости все были в шоке. Когда? Подал голос Северус. 50 лет назад, и тогда погибла одна девочка, школу едва не закрыли. Было полное расследование с мракоборцами и прочим. В конце было сказано, что преступника поймали, но им оказался тот, кто в любом случае им быть не мог. У всех помимо ужаса, появился и интерес. Кто он? Спросил один из старшекурсников. Рубиус Хагрид, лесник Хогвартса. От этого все выпали в каплю, даже декан. Следующий день вышел ничем не лучше. Весь факультет коллективно не выспался и чуть не проспал. Декан также был в аналогичном состоянии. Когда весь факультет прибыл на завтрак, там уже собрались все остальные, включая преподавателей, лесника, завхоза и медсестры. Как только все позавтракали, директор не отпустил всех на занятия, а вызвал Певереллу, который молча вышел на середину зала и начал. Вчера была открыта тайная комната, да и эта надпись на стене, после всего этого, я так сказать главный подозреваемый в этом, и теперь я хочу доказать, что я не открывал эту комнату и не нападал на кошку мистера Филча. Думаешь, мы тебе поверим, мерзкий темный маг, выкрикнул с места шестой Уизли. Мистер Уизли, 10 баллов с Гриффиндора за оскорбление студента другого факультета, моментально отреагировал Снейп, но попытался возразить. Еще 15 за пререкание с учителем и я сниму еще 20, если вы не заткнетесь и не дадите продолжить, тот все понял и молча сел. На чем я, ах да, плевал я на твое или чье бы то ни было доверие, Уизли, я просто докажу, пожал плечами Мариус. Как? Спросил Дамблдор с интересом. Очень просто, и вытащив палочку, сделал надрез на руке, после чего взял палочку в окровавленную руку и, подняв ее вверх, громким голосом заговорил. Я, Мариус Певереллу Слизерин, клянусь своей магией, кровью и жизнью, что я не являюсь наследником Слизерина, не открывал тайную комнату и не нападал на кошку Аргуса Филча. После его слов, весь зал ослепила яркая вспышка. Когда зрение восстановилось, все увидели Мариуса, который стоял как ни в чем не бывало. Все профессора и директор были в шоке от произошедшего, студент на их глазах принес магическую клятву, и которую сдержал. Тем временем, Певереллу залечил небольшой порез и взмахнул палочкой, и на ее кончике засиял шарик Люмоса. Вот, как знает любой маг, это была магическая клятва, не сдержи которую, я бы умер мучительной смертью, лишившись своей магии, но как видите я жив, да и моя магия все еще со мной. Этого достаточно, кивнул Дамблдор, и это было правдой. Ведь не сдержи он клятву или еще хуже, солгал, то в лучшем случае от него бы не осталось и мокрого места. После этого, профессора отпустили всех на занятия, а Мариус направился к себе в покое, так как у него по расписанию были заняты. Следующий месяц прошел в тишине, до тех пор, пока наследник вновь не напал. Новой жертвой оказался Колин Криви. Часть 15. До конца декабря оставалась почти неделя, а вместе с ним и до Рождества с рождественскими каникулами. Сегодня было 25-е, и сегодня должен был состояться рождественский пир. По этому случаю школа, а в особенности большой зал, были красиво украшены. Сегодняшние уроки были отменены, после последней атаки наследника, все было тихо. В данный момент больничное крыло заняли кошка Филча и Колин Криви. В связи с праздником, случай с тайной комнатой немного притупился. Мариус в данный момент сидел в общей гостиной и разбирал бумаги, прибывшие сегодня от Совета попечителей Хогвартса. Блэки в свое время состояли во многих органах власти, включая Совет попечителей, и теперь Мариус, как регент рода Блэк, также был вынужден разбираться со всем этим. Члены Совета интересовались ситуацией в школе, а также преподавателями. На последнем Пиверел развернулся в волю, в красках описав недотепу Локонса и его уроки театрального мастерства. Ответ был неоднозначным, попечители обещали принять меры, но пока безрезультатно. «Мариус», — оторвал его от работы голос Гарри. «МММ», — вопросительно промычал Пивереллу. «У меня небольшая просьба», — эти слова заставили парня замереть на месте. «Так-так, это уже интересно», — с этими словами Слизерин отложил бумаги и поднял голову. «Не часто у тебя возникают просьбы, Гарри. Говори, я слушаю. Я могу пригласить в Пивереллу Мэннер друзей на рождественских каникулах», — озвучил свою просьбу Поттер. «С ночевкой?» Поднял бровь четверокурсник. «Да», — кивнул Гарри. «Кого?» — поинтересовался юный лорд, возвращаясь к работе. «Драко, Блейз, Нот, Крэп, Гойл, Паркинсон, Булстраут, Дафна, Трейси и Астория», — перечислил мальчик, а Мариус был очень удивлен. «Даже Нот с Паркинсон?» — выразил свое удивление парень. «Нот дружит с Забини, а Паркинсон с Малфоем», — пояснил мальчик, который выжил. «И насколько?» — еще один вопрос. «На неделю?» Пришел ответ. «Сколько?» Офигел Пивереллу. Не то чтобы он был против, нет. Просто это значит, что на неделю в Пивереллу Мэннере станет слишком шумно. Длительные ночевки у друзей не запрещались, скорее наоборот, приветствовались, но вместе с ними также пребывали и кто-нибудь из их родственников, чаще всего матери. «Они хоть сами хотят?» Устало вздохнув, спросил Слизерин. «Да», бодро закивал тот. «Откуда знаешь?» Спросил парень с неприкрытым скепсисом. «Письма с ответами получили вчера», от этой новости Пивереллу выпал в ступор. «Сговорились?» – догадался юный лорд. «Ага», тот даже не думал отнекиваться, вот ведь наглость. «Так можно?» – Гарри посмотрел на своего опекуна с неприкрытой надеждой. «Думаю, можно», – задумчиво пробормотал парень, поглаживая подбородок. «Правда?» – обрадовался мальчик. «Правда, портключи я сделаю, но письма напишешь сам», поставил условие Мариус. «Ладно», согласился Поттер. «Не забудь написать в письмах, чтобы оделись потеплее, ведь единственное место, куда можно аппарировать или перенестись портключом, это аппарационный круг, а он на улице. Камины открывать я им не буду, так как просто не доверяю», добавил парень, более не обращая внимания на своего подопечного. «Ладно», согласился Гарри и ушел. Через два дня Мариус с Гарри и его учителями стояли на территории аппарационного круга и ждали прихода гостей. На улице было холодно, погода радовала обильным снегопадом. К счастью, домовики справлялись на ура и все тропы были чистыми. Над самим аппарационным кругом и беседками были натянуты небольшие барьеры, которые не пропускали холод и снег. Хотя на территории Мэннера, благодаря родовой магии, было тепло, даже несмотря на снегопад, что создавало довольно сильный, но тем не менее приятный контраст. Ровно два часа, прозвучал голос Гарри. После его слов раздался десяток хлопков. К удивлению Мариуса, гости прибыли в полном составе. «Добро пожаловать», — поприветствовал всех Пивереллу, после чего последовали отдельные приветствия с главами родов и леди. Дети были удостоены приветствующего кивка, что было неудивительно. В данный момент Мариус общался с ними как глава двух родов, а не как их сверстник или друг. Как только с приветствиями было покончено, владелец замка позвал всех внутрь. Дорога до замка заняла минут 10, все это время гости не переставая оглядывались, явно пораженные открывшимся видом. Когда все добрались до врат, по щелчку пальцев, перед ними опустился мост над рвом с водой, который сейчас являлся ледяным полем, окружавшим замок. Когда компания прошла через мост, поднялись внутренние врата и решетка, закаленная драконьим пламенем. Домовики приготовили обед. «Мне же нужно отлучиться на пару минут, встретимся там, Гарри проводит вас», и аппарировал, как глава рода. Он мог делать на территории Мэннера все, что ему захочется. «Прошу за мной», — позвал всех Поттер, перехватив эстафету. Дорога до столовой заняла минут 10, когда все добрались, был накрыт шикарный стол почти на 40 человек. «Присаживайтесь», — прервал тишину голос юного лорда, которого никто не заметил. Как только все расселись, Пиверелл огласил: «Приятного аппетита», после чего все сидящие зашумели столовыми приборами. Через час, когда все оторвались от тарелок, домовики подали десерт. Посиделки у Мариуса длились до 5 вечера. После назначенного срока, Часть гостей отправилась по домам. В числе оставшихся были Драко с его телохранителями, за которыми присматривала Нарцисса Малфой, Блейз, Паркинсон и Булстроуд с матерями, а также Дафна с Трейси и Асторией. Их смотрителем стала Анжелика Гринграсс. Нот, сославшись на плохое самочувствие, удалился вместе с родителями. Приказав домовикам показать комнаты для гостей, Мариус оделся в черную мантию и направился наружу. Заметивший это Гарри, тут же среагировал. «Мариус, куда ты?» Вопрос привлек внимание всех, кто был в гостиной. «По делам, Гарри, по делам», и перенесся прямиком на операционный круг. На улице все так же шел снег, но юный лорд не обратил на это внимания. Он собрался направиться, возможно, в самое ужасное место в магическом мире. Сосредоточившись на воспоминаниях об этом месте, Мариус почувствовал, как его начало засасывать в вихрь трансгрессии. Появился Пиверелл в неприметном месте по лицу в зарослях, из-за которых ничего не было видно. Пара взмахов и сорвавшаяся с руксика укоротила траву по пояс. Осмотревшись вокруг, парень увидел в 2 метрах от себя небольшую тропинку, заваленную снегом. Выбравшись из травы, Мариус, приведя свою одежду в порядок, направился вдоль тропинки к небольшому возвышению. Добравшись до места, где предположительно была дверь, Слизерин очередным взмахом убрал весь снег и, к своему счастью, наткнулся на сгнившую тушу змеи, что была прибита к старой двери. Открыв дверь при помощи заклинания, Пиверелл вошел внутрь и не смог сдержать отвращения. В доме Мраксов было необычайно грязно, грязнее места он еще никогда не видел. Потолок покрывала плотная паутина, пол – глубоко въевшаяся сажа. На столе, вперемешку с кучей немытых мисок и плошек, валялись заплесневелые и сгнившие объедки. Даже сам воздух был здесь каким-то странным. Решив не стоять истуканом, четверокурсник стал применять поисковое заклинание, так как он не хотел копаться во всем этом руками. Заклинание было относительно простым, его также использовали и в отделе мракоборцев. Первая попытка увенчалась провалом, заклинание было направлено на помещение и стены с разваливающимися полками. Второй раз Мариус использовал заклинание в сторону потолка, к несчастью он не знал, где Дамблдор нашел крестраж в прошлый раз, так что пришлось выкручиваться так. Когда заклинание вновь никак не отреагировало, парень устало вздохнул. В третий раз, использовав заклинание, Пиверелл принялся ждать. Через пару секунд кончик пальца, с которого слетело заклинание, загорелся красным и указал в сторону пола, ровно под столом. Удовлетворенно хмыкнув, парень убрал стол и разнес пол. За сохранность крестража он абсолютно не волновался, так как уничтожить Харкрукс может только ограниченное количество вещей, и одна слабая бомбарда точно не входит в их число. Убрав последствия взрыва, Слизерин увидел так небольшую шкатулку черного цвета, которая была сразу же вытащена из тайника. Взяв шкатулку и убрав ее, Мариус перенесся обратно к себе, прямиком из дома. Появившись под барьером операционного круга, глава рода направился в сторону замка, решив немного прогуляться. На следующее утро, выйдя из своего кабинета, где тот провел очередную бессонную ночь, Мариус направился в сторону столовой для завтрака. Дойдя до нужного места, парень увидел, что там были лишь Гарри с Дафной и Нарциссой и Малфой. Поздоровавшись с троицей и получив такое же приветствие, Пиверелл принялся за завтрак. Через полчаса, когда он почти закончил, то обратился к Гарри. «Гарри, после завтрака зайди в мой кабинет, мне нужна твоя помощь». «Какого рода?» – спросил Поттер с неприкрытым удивлением. На его памяти это было впервые, когда его опекун обратился к нему за помощью. Как наследника рода Блэк, после этих слов заинтересовалась и Нарцисса. «Ты же регент, разве есть что-то, что ты не можешь сделать сам?» «Регент, безусловно, обладает почти всеми правами лорда, но есть кое-что, где он не имеет права действовать без согласия наследника», — пояснил регент рода. «И где же?» — спросил наследник рода Блэк с любопытством. «Например, изгнание и введение в род или же...» Парень не договорил, так как его прервали. «Составление или разрыв брачных контрактов», — перебила Мариуса бывшая Блэк. «Верно», — согласился лорд, отпив чай из чашки. «И в чем я должен помочь конкретно?» В голосе Гарри звучало едва заметное напряжение. «Надо разорвать один контракт», последовал довольно туманный ответ. «Какой?» – нахмурилась Нарцисса. «Брачных контрактов у рода Блэк всего 2, один ее, другой Беллатрисы. Конечно, она не против развестись с Люциусом, но оставлять Драко одного она не станет». Тем временем, Мариус только собирался ответить, но не успел, так как его прервал хлопок и рядом с ним объявился эльф с гербом рода Блэк. «Хозяин, вам пришло письмо», домовик прибыл с подносом в руках, на котором лежало письмо. Немного удивившись, Пиверелл взял конверт и, вскрыв его, вытащил послание, после чего принялся читать. «От кого оно?» Гарри, как всегда, со своим любопытством. «От Блэка», задумчиво ответил опекун, сложив письмо и уставившись взглядом в одном направлении. «Что написал крестный?» — удивился Поттер. «Ему написала некая Андромеда Тонкс с просьбой о встрече, а сам Блэк предлагает вернуть ее, а также ввести в рот ее дочь». От этих слов удивились все, даже Дафна, что сохраняла молчание все это время. «И что ты ответишь?» Гарри был в волнении. «Это не мне решать, Гарри», — обескуражил его опекун. «Не понял. Забыл, введение и отречение из рода провести без согласия наследника нельзя, а наследник Блэков – это ты, так что ответь, что ты ответишь?» Посмотрел на своего подопечного Мариус. «Не знаю, да и интересно, за что ее изгнали?» — сам у себя спросил мальчик. «За брак с маглорожденным», — к всеобщему удивлению ответила нарцисса. «Наша тетя Вальбурга Блэк, супруга и троюродная сестра Ориона Блэка, выждала Андромеду с гобелена, когда та после выпуска из школы не вернулась домой, а сбежала с маглорожденным магом, Тидом Танксом, и вышла за него замуж», — продолжила нарцисса. «Кстати, насчет ее дочери, она же была старостой факультета Пуффендуй в прошлом году, училась на 7-м курсе, Нимфодора Тонкс», — добавил Мариус. «Не помню ее», — пробормотал Поттер, наморщив лоб. «А вот я помню, кстати, она была немного странной», — подала голос Дафна. «Странной?» — едва заметно удивилась нарцисса. «У нее волосы розового цвета, еще они постоянно меняют длину или цвет», — объяснила девочка. «Это дар метаморфа, способность изменять черты своего тела по своему желанию, не прибегая к заклинаниям, очень редкая врожденная способность», — пояснил Мариус, пожав плечами. «То есть она метаморф», — заключила Гринграсс. «Невозможно, способность метаморфа оказалась утеряна родом Блэк еще несколько сотен лет назад», — пробормотала шокированная леди Малфой. «Если так, то, думаю, нужно вернуть их в род», — предложил Поттер. «Это твой выбор, и нести ответственность за него тоже тебе», — огласил Пиверелл, убрав письмо во внутренний карман. «Я все», — с этими словами Гарри поднялся с насиженного места. «Прекрасно, а теперь пошли в кабинет, дела не ждут», — сказал Мариус, также поднимаясь с места. «Я с вами», — добавила нарцисса, также поднимаясь с места. «А», — растерялся Поттер. «Как урожденная Блэк, я более чем имею на это право», — прервала все возражения женщина. «Как угодно», — согласился регент рода Блэк, устало вздохнув. После чего троица вышла из столовой, встретившись у выхода с остальными, которые только подходили к дверям. Пожелав всем доброго утра, компания направилась дальше. Пройдя через двери кабинета, троица оказалась в просторном помещении, где на удивление было светло. По обоим сторонам стояли полки с книгами, несколькими артефактами. В центре большой рабочий стол с креслом. К рабочему столу примыкал еще один, за которым стояли две пары стульев для посетителей, и большой родовой герб на стене с двумя черными гобеленами. «Присаживайтесь», — кивнул Мариус, указав на стулья. Сам парень сел за свой стул и, порывшись среди бумаг, вытащил пергамент, от которого отчетливо исходила магия. «Вот», — сказал Пиверелл, положив пергамент на стол. Женщина и мальчик посмотрели на пергамент и застыли в шоке. Перед ними находился брачный контракт между родом Блэк и родом Лестриндж. «Это же брачный контракт моей сестры», — озвучила очевидная нарцисса. «Зачем вам нужно разрывать этот контракт?» — вопрос адресовался Мариусу. «Чтобы никому ни слова. Эти дела касаются исключительно рода Блэк», — и только в ответ так и внула. «Ладно, мне нужен доступ в сейф Беллатрис и Лестриндж в Гринготтсе». От этого парочка застыла в шоке. «Зачем?» — синхронный вопрос от парочки. «В ее сейфе есть один артефакт, который надо достать», — последовал туманный ответ. «Что за артефакт?» — прищурилась женщина. «В сейфе ее сестры действительно было много артефактов и золота. Чаша Хельги Пуффендуй», — ошарашил двоих Пиверелл. «Что?» — растерялась нарцисса. Ее сестра рассказывала ей про все артефакты, которые хранятся в ее сейфе, но про артефакт одного из основателей не было и слова. «Точнее, мне нужна не сама чаша, а то, что внутри нее». Эти слова вконец запутали Поттера с Малфой. «А что там?» — вопрос пришел от Гарри. «То же, что было и внутри твоего шрама». От этих слов Поттер стал бледным словно мел. «Хватит ходить кругами, говори прямо», — повысила голос бывшая Блэк, Темперамент, который остался прежним, несмотря на смену фамилии. Ладно, мне нужен кусок души внутри этой чаши, чтобы раз и навсегда избавиться от Волан-де-Морта, исполнил просьбу, приказ, женщины. Но разве он не мертв? Спросила побледневшая Малфой с неприкрытым страхом в голосе. Если бы он умер, то метка на руке твоего мужа исчезла бы, а не просто померкла, обрубил женщину Мариус, проигнорировав этикеты приличия. Откуда? Та не договорила. Неважно, теперь непосредственно о разрыве контракта. После этих слов Гарри сразу же собрался и спросил, что делать. Ничего, всего лишь после моих слов, поддержать меня, начинаешь так же, как и я, а под конец, говоришь, разрешаю, я же учил тебя формам клятвы и прочему. Магические контракты разрываются исключительно словесной формулой, пояснил Пивереллу, встав с места. Все понятно, кивнул Поттер, также вставая с места. Начнем тогда, и глубоко вздохнув, парень начал. Я, Мариус Пивереллу Слизерин, лорд-регент рода Блэк, настоящим, разрываю брачный контракт между родом Блэк и родом Лестриндж. Все слова были произнесены повышенным тоном, а после самих слов Пивереллу окутал красный покров. Я, Гарольд Джеймс Блэк, кровный наследник рода Блэк, разрешаю разрыв контракта между родами Лестриндж и Блэк. Как только мальчик закончил, с его опекуна пропал красный покров, который сменился белым, что продержался 3 секунды и исчез. После чего пергамент, что лежал на столе, медленно сгорел. «Вот и все», — озвучил Мариус. «Ага, кстати, хотел спросить», — сказал Поттер, что-то вспомнив. «Спрашивай», — кивнул Пивереллу, садясь на место. «Откуда достал контракт?» И кивок в сторону кучки пепла. «Острорук раскопал, за приличную сумму», — ответил парень, убирая пепел. «И еще, помнишь твою клятву, которую ты принес в Хогвартсе?» Тот в ответ задумался, после чего кивнул. «Я не могу понять, ты сказал, что не являешься наследником Слизерина, хотя сейчас ты лорд и глава рода. Гарри, формулировки в клятвах очень важны. Слова «наследник Слизерина» и «наследник рода Слизерин» имеют два разных значения», — пояснил Пивереллу, откидываясь на спинку. «То есть?» — спросил Поттер с глазами-блюдцами. «Очень просто, наследник рода Слизерин — это я, точнее я был им, пока не стал лордом. А наследник Слизерина, под этим имеется в виду идеология, то есть ненависть к маглорожденным и полукровкам, таких может быть хоть 200, достаточно лишь ненависти ко всем, кроме чистокровных и владения Парсилтангом, также необходимо кровное родство с родом Слизерин, но и оно не обязательно, так как Слизерины ранее состояли в родственных связях со многими чистокровными», — пожал плечами Мариус. «Ясно», — задумчиво ответил Поттер. «Ладно, можешь идти. Встреча с Блэком и Танксами будет завтра в 2, так что не забудь». Тот в ответ кивнул и направился вон из кабинета. «А куда ты?» — обратилась к парню, молчавшая нарцисса. «В Гринготтс. Чем скорее я достану эту проклятую чашу, тем сильнее приближу кончину Волдеморта», — задумчиво ответил Слизерин, просматривая какие-то бумаги. «Ясно», после чего Малфой хотела удалиться, но не смогла. Нарцисса, непреложный обед, та все поняла и даже не стала спорить. «Хорошо», — кивнула женщина и протянула руку. Пивереллу вышел из-за стола и взял протянутую руку. «Динки», — позвал домовика парень. «Хозяин звал Динки, чем Динки может быть полезен?» «Скрепишь обед», — приказал тот, не отрываясь от взгляда женщины. «Слушаюсь, хозяин», — поклонился домовик. «Давай, обращение уже к женщине. Я, нарцисса Друэлла Малфой в девичестве Блэк, клянусь молчать обо всем, что я узнала в кабинете Мариуса Пивереллу Слизерина, после чего их руки связала петля, которая выходила от пальцев эльфа, впрочем, та сразу же исчезла. После того, как Мариус разобрался со всем в Мэннере, он направился в Гринготтс. Парень планировал закончить все свои дела как можно быстрее, чтобы ограничиться лишь бумагами. К тому же, он хотел нормально поспать, да и пообщаться с гостями. Появился юный лорд точно перед Гринготтсом в косом переулке. Поправив мантию и убрав несуществующие пылинки, парень направился к дверям банка. Войдя в главный зал, Пивереллу остановился и начал искать свободную кассу, но не успел он сделать и шага в нужном направлении, как к нему подошел один из служащих банка. «Добрый день, лорд Пивереллу. Чем Гринготтс может вам помочь сегодня?» «Мне нужно встретиться с поверенным рода Блэк», — озвучил цель своего прибытия Мариус. В ответ гоблин кивнул и, велев идти за ним, направился вглубь банка. Дорога до кабинета Остророка заняла чуть больше времени, что обычно занимало до того же Острозуба. Юный лорд, ведомый проводником, дошел до кабинета через 10 минут. Когда Пиверелл вошел в кабинет поверенного, то оказался в еще одной оружейной. Оружие здесь было ничуть не меньше, чем в кабинете Острозуба. «Доброго вам дня, Острорук», — поприветствовал гоблина лорд, входя внутрь кабинета. «И вам», — кивнул поверенный, оторвавшись от работы. «Чем могу быть полезен? Мне нужно попасть в один сейф», — озвучил свою просьбу Слизерин, сев в предложенное кресло. «Если этот сейф принадлежит роду Блэк, то это не составит проблем, а если нет, то ничем помочь не могу», — ответил поверенный, с безразличием в голосе. «Прекрасно, тогда я думаю, вы сможете мне помочь». «Что за сейф?» — спросил Острорук, отложив пергамент и сложив руки перед собой. «Сейф Беллатрис и Лестриндж», — ответил Мариус. «Хм, она урожденная Блэк, и недавно вновь стала Блэк, выйдя из рода своего мужа», — задумался гоблин. «Ну?» — спросил парень, подняв бровь. «Думаю, ваших полномочий как регента хватит, пройдемте к тележкам», — сказал поверенный, вставая с места. Дорога до тележек, в отличие от дороги до кабинета, заняла всего пару минут. Когда парочка расселась, гоблин дернул за рычаг, и транспорт резко дернулся с места, в считанные секунды, набирая жуткую скорость. В отличие от прежних двух, дорога до сейфа Мариусу особо не запомнилась, так как ему пришлось вцепиться в поручни, чтобы позорно не сорваться. Гоблину же, казалось, вообще было плевать, тот все так же невозмутимо стоял за рычагом, пока вагонетка совершала жуткие пируэты на чудовищной скорости. За время поездки Пиверелл начисто растрепал себе одежду и промок, так как он прошел через знаменитый водопад «Гибель воров». Когда парочка доехала до сейфа, прошло всего 2 минуты, парню же они показались вечностью. Впрочем, последний быстро пришел в себя, потряс головой, отгоняя последствия тряски, а пара заклинаний высушили, поправили одежду и привели в порядок волосы, насколько это вообще возможно. «Сейф Беллатрис и Лестриндж, то есть Беллатрис и Блэк, находится по ту сторону», — сказал гоблин, указывая в сторону темного тоннеля. «Видите?» — кивнул Мариус, который окончательно пришел в себя. Тот в ответ кивнул и направился вперед. Слизерин молча последовал за ним, немного пригнув голову. Спустя полминуты, когда парочка вышла с той стороны, то они оказались в очень просторной пещере, где-то в четверть большого зала Хогвартса. Тем временем, пока Мариус осматривал обстановку, Острорук вытащил артефакт, который был очень известен юному лорду. Поудобнее взяв артефакт, поверенный пошел в сторону дверей, Пиверелл без слов пошел следом. На середине пути парочка услышала подозрительный шорох. Через пару секунд перед ними приземлился самый большой из всех когда-либо виденных Мариусом драконов. Тот сразу же зарычал и попробовал напасть на них, но Острорук сразу начал размахивать артефактом в руках. Из него тут же стал исходить громкий металлический звук. Дракон, который услышал звук, в мгновение ока оказался в дальнем конце пещеры. Украинский железнобрюхий дракон, заметил Пиверелл, когда гоблин перестал шуметь артефактом и двинулся в сторону сейфа. «Верно», — кивнул поверенный. «А это?» Под этим имелся в виду артефакт в руках, звякалки, специальные вещи, которые отпугивают драконов. Эта информация была ему известна. Каким образом? Драконы приручены таким образом, что вслед за ними всегда приходит страшная боль, ответил тот, остановившись перед сейфом. Ясно, кивнул Пиверелл, наблюдая, как банкир изящным движением узловатого пальца с длинным когтем проводит по двери сейфа. Когда дверь хранилища открылась, Мариус с проводником вошли внутрь. Внутри сейф был огромен. В центре лежала очень большая гора золота. По углам стояли стеллажи с книгами и полки с артефактами. В отдалении от всего этого на пьедестале стояла знакомая чаша, к которой направился Слизерин. Заинтригованный поверенный также направился за ним. «Вот оно», — озвучил очевидный парень, остановившись перед ступеньками. «И чего вы ждете?» — с нетерпением спросил Острорук. Вместо ответа Мариус трансфигурировал 3 металлических шарика, размером чуть больше грецкого ореха, после чего кинул шарики в 3 направлениях: первый на ступеньки, второй на пространство между ступеньками и самим пьедесталом, а третью на сам пьедестал. Результат стал неожиданным даже для параноика вроде Пиверелла. Первый шарик оказался подожжен до состояния расплавленного железа, второй, наоборот, заморожен и разбит на крошки, а последний получил 3 непростительное. «Вот черт», — выругался Мариус, — «такого в прошлый раз не было». «Что за чертовщина?» — теперь придется задержаться здесь на пару часов. Хорошо, хоть бывшая Блэк не использовала магию крови или темную магию. Пусть Беллатриса и сумасшедшая, но ее магическая сила, мастерство и опыт поражали. Эта женщина была даже опаснее Ридла, не сильнее, но безусловно опаснее, уступая полукровке в резерве и мастерстве. Она выигрывала в количестве заклинаний, хитрости и коварстве и в нестандартном мышлении. Успокоившись, перестав восхищаться и проклинать Беллатрису, Мариус осмотрел весь объем работы при помощи магического зрения. Результат неутешительный. Парень нашел еще парочку сюрпризов от Блэк. Первый, наложенный на пространство в 2 сантиметрах от чаши, который напоминал ловушку гоблинов на дверях сейфов. К сожалению, как разбираться с этим, он не знал. Далее, барьер, который не позволял ломануться силком. Барьер, построенный по подобию зеркала, на которое падает луч света, то есть отражающий все обратно, а в довесок, привязка на магическую силу самой Беллатрисы, то есть заклятия будут действовать до тех пор, пока жива Блэк. «Ладно, приступим», — огласил юный лорд, вытаскивая палочку. В этот раз требовался более точный контроль магической силы, что и обеспечивала палочка. Пара взмахов, и внутри сейфа появилось еще 2 барьера, оба персонализированных под огонь, один вокруг Мариуса и Острорука, а другой вокруг всей зоны работы. А дискофайр, после взмаха, из палочки Пиверелла вырвалось одно из сильнейших, если не сильнейшее заклинание огня, адский огонь. Причина подобного была проста: барьер действовал по принципу зеркала и солнечных лучей, значит, нужно сконцентрировать свет в одной точке. В этом случае огонь и по всей площади барьера, так как требовалось противостоять и тому огню, что барьер успевал возвращать. К счастью, отражал барьер одно заклинание, и с одного направления за раз. Это и есть единственный минус данного барьера. Потому и разрушить можно только 2 способами, либо тем, что используется, или задавить несколькими десятками разрушительных с разных сторон. Через минуту интенсивного поливания огнем, барьер дал первую трещину. Обрадовавшийся парень усилил действие заклинания. Еще через 30 минут, Слизерин отозвал заклинание назад и неимоверным усилием воли подавил заклинание. Адский огонь – необычное заклинание. Оно обладает собственным сознанием, потому, чтобы прервать заклинание, нужно подавить эту волю своей, иначе сожжешь сам себя, что и случилось с Винсентом Крэббом в «Выручай комнате» во время битвы за Хогвартс. Как только заклинание исчезло, Мариус убрал укрытие, которое защищало его и Острорука, после чего опять осмотрел барьер магическим зрением, и оскалил зубы в довольной улыбке. Барьер белый был почти разрушен, требовался лишь небольшой толчок. Этим толчком стала небольшая бомбарда, которая начисто снесла все, что осталось. Дальше, устало вздохнул Пиверелл. Это была лишь первая линия, а он сжег 1/8 резерва. 1.5 минуты непрерывного адского огня, 2 барьера и 1 бомбарда. Конечно, можно было бы обойтись и без этого. Например, разрушителем заклятий, но было несколько веских «но». Во-первых, этих разрушителей крайне мало, и стоят они тоже немало. Во-вторых, был высок риск наткнуться на Билла Уизли, а этот старший из братьев Уизли непременно сообщит семье, а те и Дамблдору. И привет, беседы за чашечкой чая с лимонными дольками или обыски министерства в доме Блэков, а то еще хуже в Пиверелл Мэннере. Провести эти обыски сейчас, министерству, не позволяло то, что ничем темным, кроме фамилии, Мариус себя не проявлял, пока что. И, если Фадж попытается провести обыски без предлога, то прощай благосклонность аристократии, их деньги, возможный союзник, а может еще и кресло министра. Решив подумать обо всем этом попозже, Пиверелл принялся за 2-ю линию, то есть, 5 ступенек с огоньком. Просмотрев все магическим зрением, парень обрадовался. Заклинание поджога накладывалось на ступеньки, а значит, не будет ступенек, не будет и огня. Сказано, сделано. 4 бомбарды Максима, и ступеньки остались лишь в воспоминании на следующие 3 секунды, пока юный лорд осматривал ледяную дробилку на полу. Осмотрев, Мариус хмыкнул и наложил еще 1 барьер прямо на пол, у которого было всего 2 свойства. Первое – держать тех, кто ступает на него, а второе – сжигать все, что прикоснется к нему с нижней стороны. Протопав к пьедесталу, парень остановился и стал пристально изучать плетение чар, наложенных на подставку для чаши. Здесь все было немного сложнее, придется разбирать плетение, работа кропотливая и очень тонкая, одно лишнее движение и либо он подорвется, либо словит непростительное, работа разрушителя чар, Таким юный лорд занимался от силы два раза. Первый, когда словил заклятие шуточку от старого мародера, а второе, когда случайно накинул заклинание портключа на палочку Гарри, направленное в кабинет Дамблдора. Что можно сказать, опыт есть, но и как бы нет. Устало вздохнув, парень принялся за работу. Собрав в кончике палочки небольшой объем магической силы, парень аккуратно прикоснулся им к пьедесталу и стал направлять свою магию через палочку, не отключая магическое зрение, которое было в данный момент незаменимым. Обычно разрушители заклинаний работают исходя из ощущений. Задача парня была проста и сложна одновременно. Требовалось заполнить собственной магией чужое плетение, фактически захватывая контроль над заклинанием. Спустя час, за который парень не сдвинулся с места, задача была выполнена. Плетение, а вместе с ним и сам подарочек стали подконтрольны ему, и от одного взмаха палочкой, ловушка с слышимым треском исчезла. Устало размяв шею и плечи, Мариус отодвинулся от крестража, который он почти достал. Осталось последнее препятствие, данное заклинание, безусловно, было работой гоблинов. Такое же ставится и на дверях сейфов, которые могут открывать лишь сами банкиры, да и то лишь пальцем. Здесь почти то же самое, только вместо пальца и замочной скважины, ладони чаша. Остророк, можете подойти, я закончил, позвал гоблина, который за прошедшее время не сдвинулся и на шаг. Что-то не так? С этим вопросом поверенный остановился рядом с юным лордом. Да, последнее заклинание, наложенное на эту чашу, мне незнакомо, но оно имеет сходство с тем, которое вы накладываете на двери сейфов. Значит, это работа гоблинов, и снять ее могут лишь гоблины. Можете снять? В ответ собеседник провел раскрытой ладонью над чашей, и та засветилась. Да, это правда наша работа. Наложить ее просто, но вот снять ее очень сложно. Далее Остророк стал распинаться про само заклятие, ясно давая понять, что за так, он ничего делать не будет, и даже более, пальцем не двинет. Устало вздохнув, регент рода Блэк отдал поверенному 4 мешочка с золотом по 250 в каждом, то есть 1000 галеонов. Гоблин с жадным блеском в глазах убрал гонорар, и парой взмахов рук, снял заклинание, что подтвердило магическое зрение. Аккуратно взяв чашу, Мариус убрал ее в пространственный карман, после чего вместе с довольным гоблином, отправился на выход. На следующий день, не выспавшийся Мариус сидел в доме Блэков, вместе с Гарри, Сириусом и Нарциссой. Компания ждала Андромеду Тонкс и ее дочь Нимфодору. Когда часы показали 2 часа дня, камин вспыхнул изумрудным огнем, и оттуда шагнула женщина высокого роста со светло-каштановыми волосами, темными глазами и красивым лицом. Настоящая Блэк, как и ее сестры с кузеном. Чистокровные, высокие и красивые, общие фамильные черты всех Блэков, которые наиболее проще заметить. Вслед за бывшей Блэк, в камине появилась еще одна девушка с волосами розового цвета. Та была полной копией матери, уступая лишь в росте и контроле над собой. Если на лице Андромеды была маска спокойствия с вкраплениями безразличия, то ее дочь не скрывала своих эмоций, которые появлялись на ее милом личике. Радость при виде Сириуса, удивление от Гарри, непонимание от Нарциссы и шок от Мариуса. «Андромеда, Нимфодора!» — воскликнул Сириус, поднимаясь с места и приветствуя вошедших. «Сириус!» — на лице старшей Тонкс появилась улыбка. «Не надо называть меня Нимфодорой, дядя Сириус!» — разозлилась девушка, волосы которой покраснели до цвета крови. «Прости, прости!» — вот только раскаяния в словах Блэка не было ни на грош. «Андромеда!» — поприветствовала старшую сестру Нарцисса, в голосе которой сквозил привычный холод с едва заметной радостью. «Нарцисса», — ответила старшая Тонкс аналогичным образом, только в ее голосе, помимо всего прочего, звучали нотки удивления. Было ясно, что женщина не ожидала увидеть здесь свою младшую сестру, с которой не общалась почти лет 20. «Знакомься, Нимфодора, это моя младшая сестра, а также твоя тетя, Нарцисса Малфой», представила свою сестру Андромеда. «Здравствуйте», — немного поклонилась девушка, волосы которой стали темно-розовым, показывая смущение. «Здравствуй», — кивнула Нарцисса, которая смотрела на свою племянницу с почти неприкрытым интересом и любопытством. «Миссис Тонкс», — поприветствовал Андромеду Гарри. «Мистер Поттер», — улыбнулась бывшая Блэк. «Здорово, Гарри», — в отличие от своей матери, Нимфодора обрадовалась Гарри как родному. «Привет, Тонкс!» – весело заулыбался Поттер, проигнорировав этикет. Мариус приложил ладонь ко лбу. «Блэк, чтоб тебя!» Пиверелл сразу догадался, кто виноват в том, что его подопечный забывает приличия. «Что, это не я?» — ответил Сириус, замахав руками, с ангельским лицом. «Я что, похож на наивного дурака?» — видимая бровь парня, что не была скрыта челкой, задергалась. Сириус, Гарри и Аделайн были единственными, кто могли вывести его из равновесия, и методы бродячей псины наиболее раздражительны. Даже МакКуин, с которой он спал в одной кровати, так его не раздражало. «Ну-у, а ты как думаешь?» – спросил мужчина, застенчиво посмотрев на пол, убрав руки за спину и пошаркав по земле ногой, как самая обычная девица. «Жить надоело?» – Мариус мог поклясться, что после вопроса Блэка услышал, как у него внутри что-то хрустнуло. И это не кости. Зарождавшийся бедлам был прерван сдвоенным смехом, который исходил от Гарри с Нимфодорой, что не скрываясь смеялись. Да что там, даже женщины едва заметно улыбались, хоть и пытались это скрыть. Данная перепалка ощутимо сняла напряжение, что витало в воздухе. Пиверелл с болью в сердце должен был согласиться, что предложение крестного Гарри было гениальным. Когда все успокоились, гостям предоставили пару кресел, куда те и сели. От предложенного чая никто не отказался, потому регент рода позвал Кричера. Кричер, домовик, явился на зов почти сразу, хоть теперь в доме Блэков и было целых 7 домовиков, жители пользовались все тем же Кричером. Даже Сириус, у которого с данным домовиком была вечная холодная война, благородный темный маг вызывал недостойного Кричера, что было странным. Мариус был единственным из мужчин, с кем Кричер обращался так почтительно. Звал: «Принеси нам и нашим гостям чаю», — приказал парень, проигнорировав удивление Андромеды с Нарциссой, непонимание Гарри с Нимфодорой и раздражение Сириуса. Хотя последнее было ему приятно, так как Блэка домовик ни во что не ставил. «Вам и этой предательнице крови с ее отродь», — тот не договорил, так как его прервали. «Пошевеливайся и выполняй приказ, бесполезный домовик, не то вылетишь из рода с мантией Гарри в руках». После этих слов Кричер испарился в мгновение ока. Через пару секунд на столике появились 6 чашек чая и пара тарелок с печеньем. Вот только никто еще не отошел от услышанного. Андромеда с младшей сестрой и двоюродным братом остались довольно спокойными, так как такие угрозы они слышали не впервые. В юности их дядя Рион был и того хуже, доходя до избиения. А вот Тонкс с Поттером были в натуральном шоке. «Итак, мисс и миссис Тонкс, какова цель вашего прибытия?» – осведомился Мариус, отпив глоток чая. «Давайте по именам», – предложила женщина, вызвав удивление у своих родственников. «Ладно, итак, какова цель вашего прибытия, Андромеда, Нимфодора?» Последняя хотела по привычке высказаться, но не стала, так как перехватила предостерегающий взгляд матери. «Я хотела попросить вас принять в род Блэк Нимфодору», – сказала женщина, вогнав в шок дочь с Гарри. «Только ее?» Поднял бровь Пивереллу. «Да», кивнула та, вызвав недоумение и у Блэка. «Почему только ее? Разве ты не хочешь вернуться в род?» — высказал свое недоумение Сириус. «Хочу, но не могу», — помотала головой старшая Тонкс. «Почему?» — подключилась Нарцисса. Вместо ответа Андромеда продемонстрировала компании правое запястье, где красовалась магическая татуировка. «Что это, мама?» — спросила Тонкс с отчетливым беспокойством. «Свидетельство магического брака», — ответил Мариус. «Как контракт?» — предположил Поттер. «Нет, брачный контракт составляется на бумаге, и его можно разорвать, а магический брак — это что-то посильнее», — попробовал объяснить Пивереллу. «Не понял», — признался Гарри. «Для заключения брачного контракта достаточно подписи глав родов и супругов. Магический брак строится на клятвах, а не на пергаменте. Для его заключения нужны клятвы магии в вечной верности, обмен кровью и собственной магией. Супружеская связь в итоге будет гораздо глубже. И да, брак будет длиться до смерти одного из супругов. Обязательное условие для заключения – наличие чувств», – разъяснила Нарцисса с непроницаемым лицом. «Так в чем проблема? Можно же принять в род обоих», – высказался Сириус. «Нельзя, изучал бы родовую магию лучше, Блэк, то знал бы, что магия Блэков опасна. Она сильна, и любого, в ком нет хотя бы капли крови Блэков, она сожжет начисто, в лучшем просто доведет до безумия», — вогнал в шок мужчину Слизерин. «И этого никак не изменить?» — растерянно спросил Поттер. Он подобного не знал, так как его опекун еще не начинал с ним уроков по управлению родовой магией. «Если только не избавиться от Теда Тонкса», — от этих слов дочь с матерью посмотрели на юного лорда с неприкрытым шоком и страхом. «Кстати, хотел спросить, зачем тебе просить принять в рот твою дочь, Андромеда?» Вопрос нарциссы пришелся к месту, и все присутствующие с интересом посмотрели на женщину. «После окончания Хогвартса, Нимфадора захотела стать мракоборцем», — ответила женщина. «Что?» — этот крик вырвался из уст Блэка и Малфой. «Ты чем думаешь?» — переключился на племянницу Сириус. «Недопустимо, чтобы кто-то из Блэков прислуживал министерству и гонялся за всяким сбродом по лютному переулку». Заявление нарциссы было встречено одобрением, и она не смогла пройти вступительный экзамен, продолжила Андромеда. После этих слов все застыли в шоке, а виновница всего этого стала красной как рак. А теперь, ей остается должность мелкого клерка в одном из отделов, закончил Сириус за старшую Тонкс. И вы хотите, чтобы ее приняли в рот? «Ведь только в этом случае есть возможность обеспечить ей будущее», — высказался Пивереллу. «Не только, также, проблему составляет ее способность метаморфа, а точнее ее плохой контроль». При последних словах все скосили взгляд на Нимфадору, чьи волосы от напряжения напоминали рыжие волосы Уизли, к тому же отросли до коленей. «Из-за плохого контроля, любой быстро прознает про ее способности и...» Та не договорила, так как не хотела произносить эти слова. «Захотят использовать», — закончил Мариус, а Андромеда кивнула. Парень мог ее понять, но все же, было во всем этом что-то подозрительное, он не знал, просто чувствовал. Вариант с Дамблдором, присылающего своего шпиона, тоже не годился, так как Андромеда пусть и состоит в браке с маглорожденным, но с директором Хогвартса связь не поддерживает. В этом Пивереллу был абсолютно уверен. «Все понятно», — мысли регента прервал голос Поттера. «Так вы примите Нимфадору в рот Блэков, Гарри?» — посмотрел на своего подопечного Слизерин. «Да», — ответил наследник рода Блэк. Оставшаяся часть каникул прошла спокойно. Мариус с согласия Гарри провел ритуал, и теперь Нимфадора Тонкс стала Нимфадорой Блэк. Теперь за нее вплотную взялась ее тетя. По просьбе Пивереллы, нарцисса согласилась подтянуть свою племянницу в родовой магии, а также дать ей образование, достойное отпрыска дома Блэков. Ее даром метаморфа занялся сам опекун Поттера. Пусть Мариус этим еще ни разу не занимался, но у него были знания и учебный материал, так что дело продвигалось, пусть и со скрипом. После принятия в рот, бывшая Тонкс показала компании свой настоящий облик, и перед шокированной толпой Нимфадора стала маленькой копией своей тети Беллатрисы, отличаясь от нее лишь фиолетовым цветом глаз, что было свойственно всем метаморфам. Также Сириус предлагал племяннице уроки по шалостям, но ее учителя в лице тети и Мариуса синхронными взмахами палочек связали и выбросили того на чердак. По окончании рождественских каникул Мариус с Гарри вернулись в Хогвартс. Примечание к части. Простите за долгое отсутствие. Котелок отказывался варить. Также я перешагнул черту в сотню странниц, и меня еще кто-то читает. Часть 16. Гарри был в напряжении. 15 минут назад к нему заявился Мариус и попросил составить компанию в одной небольшой прогулке. Поттер тогда ничего не сказал, всего лишь согласился, и попрощавшись с Дракоблейзом, отправился в сторону выхода из гостиной, куда пару мгновений назад прошел его опекун. Когда мальчик вышел из дверей гостиной, Пивереллу ждал его, перед ним парил шарик Люмоса, а сам парень смотрел на наручные часы. «Пошли», — сказал Мариус, направляясь в сторону выхода из подземелий. «Куда мы?» — спросил Гарри, догнав парня. «Увидишь», — ответил Слизерин, не оборачиваясь. «Надеюсь, успеем за полчаса, ведь уже половина восьмого», — пробормотал второкурсник. После нападений наследника в школе были введены новые правила, вроде тех, когда комендантский час начинается в 8 вечера или до кабинета все ученики идут в сопровождении профессора и все в таком духе. Только директор думал, что такие правила помогут уберечь учеников от опасности, но он не понимал, что сами ученики тянутся к приключениям. Они их словно манят, как запретный плод. В особенности, это относится к близнецам Уизли. За такое короткое время, с тех пор как были введены новые правила, близнецы уже умудрились дважды насолить МакГонагалл другим преподавателям, весьма успешно использовав трансфигурацию на Пивзе, который только был и рад помочь, превратив его в подобие Василиска. Отличался он только цветом, но разве в темноте различишь? Сейчас был конец года, и прошедшее время нельзя было назвать сказочным. После возвращения в школу, было тихо, после чего случилось еще одно нападение. В этот раз жертвами стали, Второкурсник, Джастин Финч Флитчли и штатное привидение Гриффиндора сэр Николас Демим Сидельфингтон или в простонародье почти безголовый Ник. Студент также окаменел, а привидение потускнело и застыло. К счастью, оба были живы. Зелье из мандрагор должно было привести гриффиндорца в порядок, а Ник и так уже был мертв, так что ему ничего не угрожало, лишь длительное окаменение. Следующее нападение случилось всего 2 недели назад. Гермиона Грейнджер и Пенелопа Кристалл также пополнили койки в больничном крыле в окаменевшем виде. И самое последнее случилось вчера, но в этот раз все было гораздо серьезнее. Наследник утащил в тайную комнату Джинни Уизли. После всего этого в школу нагрянул Фадж вместе с Люциусом Малфоем и несколькими мракоборцами. Прибыла компания по двум причинам. Первая – оповестить Дамблдора о снятии его с должности. Вторая – арестовать наследника Слизерина, коим оказался Рубиус Хагрид. С тех пор в школе была напряженная атмосфера. Временным директором стала Минерва МакГонагалл. Факультеты были в самой настоящей панике. Также прошел слух о возможном закрытии школы, если виновника не найдут до конца года. «Мы пришли в женский туалет?» – спросил Гарри с озадаченным лицом. «Да», – кивнул Мариус, направляясь к раковине. «Зачем?» – не понял Поттер. «За этим», – с этими словами Слизерин наклонился к раковине, прошипел что-то на парсилтанге, который Гарри не понимал с тех пор, как из его шрама вытащили крестраж. Тем временем, пока мальчик предавался воспоминаниям, раковина отодвинулась, показывая спуск вниз. «Что это?» – с любопытством спросил второкурсник. «Спуск под землю», – ответил Мариус, посмотрев вниз. «В подземелье?» – предположил второкурсник. «Нет, еще ниже», – ответил четверокурсник. «В тайную комнату», – к радости Мариуса, его подопечный догадался быстро. «Да, в тайную комнату, за мной», после чего парень прыгнул вниз. «А», – растерялся Поттер, но не придумав ничего, решил послушаться и также прыгнул вниз. Спуском оказались канализационные трубы, весь спуск занял какую-то половину минуты, после чего мальчик немилосердно упал на что-то твердое, которое сразу же хрустнуло. «Поднимайся, хватит валиться», — раздался голос Мариуса, что стоял рядом. Пиверелл, несмотря на происходящее, был как обычно спокоен, разве что заляпан грязью. Придя в себя, Поттер встал и отряхнулся. «Куда пойдем?» — обратился второкурсник к своему опекуну. «Туда», — указал парень, наколдовав люмос. Гарри по примеру старшего также сотворил шарик света и пошел следом. 5 минут спустя парочка вышла к пещерам. «Мариус, зачем мы идем в тайную комнату?» – спросил Гарри у парня. «Чтобы разобраться с этим наследничком и его ручной зверушкой», – ответил парень, не останавливаясь. «А Уизли, как получится?» – пожал плечами Слизерин, остановившись. «Что делать с Василиском?» Возможно, с драки с тварью, что способна убить одним взглядом, не особо прельщало, а ведь еще будет наследник. «Ты помнишь, чего боится Василиск, а в трансфигурации?» «Ты лучший среди 3 младших курсов», — ответил Пиверелл, посмотрев на подопечного. «А что до наследника, ты вполне можешь попрактиковаться на нем тем же заклинанием, что я использовал на Локонсе». После этих слов парочка заулыбалась, вспоминая, что Мариус сделал с профессором Зати. Флэшбэк. 2 дня спустя после нападения на Джастина и безголового Ника, 2 часа дня, дуэльный клуб. «Подходите, всем меня слышно, всем меня видно». Громкий голос Локонса невозможно было не услышать, а его шевелюру и раздражающую улыбку проглядел бы только мертвый. «Добро пожаловать на первое занятие дуэльного клуба. После произошедших событий, профессор Дамблдор поручил мне обучить вас дуэльному искусству, дабы вы могли защитить себя», — сказал Локонс, снимая мантию и кидая ее в сторону старшекурсниц. «Мне любезно согласился ассистировать профессор Снейп», и мах рукой в другой конец помоста, где стоял декан Слизерина в самом мрачном расположении духа. «Не волнуйтесь, после окончания дуэли я верну вам профессора в целости и сохранности», — ослепительно улыбнулся Златопуст. После этого дуэлянты встали друг напротив друга, повернулись спиной друг к другу, отошли на 10 шагов, повернулись лицом и указали палочками друг на друга. Единственное, что знал Локонс, это культура дуэли. 1, 2, 3. Экспеллиармус. Реакция Снейпа была молниеносная, и обезоруживающее заклинание влетело в грудь профессора, отправив того на другой конец помоста. «А во, похоже, декан в бешенстве», — высказался Гарри, что стоял рядом с Драко. Малфой ответил ему заторможенным кивком. «Замечательно, профессор Снейп, прекрасное обезоруживающее заклинание, И если бы я хотел его остановить, то это было бы довольно просто. Тем временем, Локонс поднялся на ноги и подошел к декану Слизерина. «В таком случае, почему бы вам не провести полноценную дуэль с одним из студентов, чтобы показать, что такое дуэль?» Снейп говорил тихо, но его слова слышал каждый. «Замечательная идея, тогда как насчет тебя, Гарри?» – предложил своего противника Локонс, чья улыбка немного померкла. «Мистер Поттер слишком юн, он всего лишь второкурсник, почему бы не взять кого-то постарше с моего факультета, лорда Пиверелла, к примеру?» И прежде чем Златопуст успел что-то сказать, Снейп на манер солдата развернулся в сторону Мариуса и приглашающе махнул рукой. Сам парень без слов поднялся на помост, он был не против, в самом деле какой дурак откажется опозорить Локонса. «Удачи!» — после чего Северус смылся в дальний конец помоста. «Лорд Пиверелл, запомните, ничего слишком опасного, мы же не хотим устроить несчастный случай». От этих слов Мариус немного приуныл. «Похоже, придется воздержаться от чего-то посильнее». «Начнем», — провозгласил Локонс, встав на середине помоста, напротив Слизерина. Тот также молча встал напротив, вытащив палочку. Далее, следуя дуэльной культуре, парочка повернулись друг к другу спиной, отошли на 10 шагов, встали лицом друг к другу и указали палочками друг на друга. «Раз, два, три», — в этот раз считал Снейп, который с интересом следил за происходящим. Он уже давно знал, что Локонс ни на что не способен, а эта дуэль была неплохой возможностью отомстить, ну и развлечься, выставив этого бездаря слабаком, который не способен победить даже четверокурсника. К тому же, Локонс с самого начала учебного года раздражает его, указывает ему, как правильно приготовить зелье. А тот случай на 14 февраля, когда школа и так была омерзительной, Локонс позвал на целый день в школу гномов-купидонов, что портили занятия, рассылая валентинки. Несколько особо омерзительных коротышек принесли сердечки и ему, при этом жутко исковеркав его имя. Брахиам Эминда, Экспеллиармус и три взмаха, что последовали вслед за названиями заклинаний. Едва Мариус произнес заклинание, как из его палочки вырвались три луча. Первые два были темно-синими, а второй – знакомый красный. Далее все произошло за пару секунд. Первые два темно-синих луча попали в Локонса, точнее в его правую руку и ногу, а обезоруживающие точно в грудь, второй раз отправляя профессора в полет. Правда, в этот раз летел Локонс вдвое дальше, чем раньше, так как магии на заклинание Пиверелл не пожалел, а в конце весело шмякнулся об стенку.